так и отстраненным, холодным, логическим. Поэтому, выдержав взгляд Микульской, он помог ей. «Вам ведь неизвестно, что господин Попов жандарм, начальник варшавской охранки. Вам ведь неведома истинная причина его постоянного интереса к настроениям ваших друзей, живущих в театре, с веревкой на горле. Вам ведь трудно представить, что веревку эту Попов держит в своих руках. Разве нет? А коли вам нужны доказательства, поищите у него в квартире папку. Там должны быть свидетельства моей правоты. Он вам кем представился?» Дзержинский задал вопрос рискованный. Он мог услышать резкое «это уж мне лучше знать кем», но он рассчитал точно, понимая строй и дух людей, среди которых жила Стефания. Там жандармами брезговали, открыто и снисходительно. Стефания позволила себе увлечься крупным биржевым маклером Поповым. Так он представился ей. Потому лишь, что в нем постоянно ощущалась устойчивая надежность. Ей, как, впрочем, любому другому, становилось порой невыносимо трудно жить в мире зыбком, где поступки определялись сиюминутным настроением, где царствовала интрига, зависть и, главное, неуверенность в завтрашнем дне. Хозяин расторгнет контракт, писатель не принесет пьесу, режиссер не даст роль, а любимая подруга нашепчет гадкое партнеру. Попов, в отличие от людей, знакомого ей, столь любимого и ненавидимого мира богемы, был доброжелателен, интересовался всем, слушал не себя, ее, склался перед любым желанием. За это Стефания прощала ему простоватость, грубую подчас шутку и некоторую духовную неповоротливость. Актер-то стремителен, он за 3 часа сценического времени и наплачется, и насмеется, и полюбит, и проклянет любимую. Но сейчас, после слов Дзержинского, Стефания вдруг наново увидела Попова. Вспомнила все и ужаснулась. Она остановилась. Достала из сумочки письмо Хеленки Зворыкиной, прочитала его еще раз, уперлась в Дзержинского своими округлыми глазами и сказала: «Извольте подождать меня. Но знайте, если ничего не обнаружу, я ударю вас по лицу. А если что найдете, захватите с собой, ладно? Я объясню вам, что к чему. Жандармы — народ секретный. У них документы особого рода. Сразу-то и не понять». Стефания оставила Дзержинского в переулке неподалеку от сквера. Там гомонили дети, летали на качелях, играли в серсу. «Имел ли я право обратиться к ней с этой просьбой?» — подумал он. «Морально ли это?» «Да, я имел на это право. И моя просьба моральна. От того, что Казимиш с выбитым глазом, харкающий кровью, обречен на гибель. А если Попов с его бандой смогут поломать мальчика, погибнут многие десятки наших товарищей, которые ежедневно рискуют жизнью ради той же Микульской, которой жить тяжко и унизительно в обществе, где актриса не есть художник, но лишь объект товарной купли и продажи». Дзержинский вдруг ощутил какое-то непонятное, остро возникшее беспокойство. Так бывало. 10 лет преследований, тюрем, ссылок выработали в нем обостренность. Он оглянулся, услышав цокот копыт. Понял, отчего забеспокоился. Кони были быстрые, ладные, не извозчичьи. Казенные были кони. Кабриолет Попова пронесся по Звеженецкой.